Компания «Вера М.» представляет книгу Гюстава Флобера «Саламбо». Читает Борис Хасанов. Глава первая. Пир. Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах Гамилькара. Солдаты, которыми он командовал в Сицилии, устроили большое пиршество, чтобы отпраздновать годовщину Эрикской битвы. И так как хозяин отсутствовал, а их было много, они ели и пили без всякого стеснения. Начальники, обутые в бронзовые катурны, поместились в среднем проходе под пурпуровым навесом с золотой бахромой. Навес тянулся от стены конюшен до первой террасы дворца. Простые солдаты расположились под деревьями. Оттуда видно было множество строений с плоскими крышами, давильни, погреба, амбары, хлебопекарни, арсеналы, а также двор для слонов, рвы для диких зверей и тюрьма для рабов. Фиговые деревья окружали кухни. Лес смоковниц тянулся до зеленых кущ, где рдели гранаты меж белых хлопчатников. Отягченные гроздями виноградники поднимались ввысь к ветвям сосен. Под платанами цвело поле роз. На лужайках местами покачивались лилии. Дорожки были посыпаны черным песком, смешанным с коралловым порошком, а посредине тянулась аллея кипарисов, как двойная колоннада зеленых обелисков. Дворец Гамилькара, построенный из нумидийского мрамора в желтых пятнах, громоздился в отдалении на широком фундаменте. Четыре этажа его выступали террасами, один над другим. Его монументальная прямая лестница из черного дерева, где в углах каждой ступеньки стояли носовые части захваченных вражеских галер, красные двери, помеченные черным крестом с медными решетками, защитой снизу от скорпионов, легкие золотые переплеты, замыкавшие верхние оконца, все это придавало дворцу суровую пышность, и он казался солдатом столь же торжественным и непроницаемым, как лицо Гамилькара. Совет предоставил им его дом для пира. Выздоравливавшие солдаты, которые ночевали в храме Эшмуна, отправились сюда на заре, плетясь на костылях. Толпа возрастала с каждой минутой. Люди беспрерывно стекались ко дворцу по всем дорожкам, точно потоки, устремляющиеся в озеро. Между деревьями сновали кухонные рабы, испуганные полуногие. Газели на лугах убегали с громким блеянием. Солнце близилось к закату, и от запаха лимонных деревьев испарения потной толпы казались еще более тягостными. Тут были люди разных наций — лигуры, лузитанцы, балеары, негры и беглецы из Рима. Наряду с тяжелым дарийским говором раздавались кельтские голоса, грохотавшие, как боевые колесницы. Ионийские окончания сталкивались с согласными пустыни, резкими точно крики шакала. Грека можно было отличить по тонкому стану, египтянина по высоким сутулым плечам, кантабра по толстым икрам, на шлемах у корицев горделиво покачивались перья. Каппадокийские стрелки расписали свое тело большими цветами. Несколько лидийцев с серьгами в ушах садились за трапезу в женских одеждах и туфлях. Иные, намазавшись для праздника киноварью, похоже, были на коралловые статуи. Они разлеглись на подушках, ели, сидя на корточках вокруг больших блюд, или же, лежа на животе, хватали куски мяса и насыщались, упершись локтями в мирной позе львов, разрывающих добычу. Прибывшие позже других стояли, прислонившись к деревьям, смотрели на низкие столы, наполовину скрытые пунцовыми скатертями, и ждали своей очереди. Кухонь Гамилькара не хватало. Совет послал рабов, посуду, ложе для пирующих. Среди сада, как на поле битвы, когда сжигают мертвецов, горели яркие костры, и на них жарили быков. Хлебы, посыпанные анисом, чередовались с огромными сырами, более тяжелыми, чем диски. Около золотых плетеных корзин с цветами стояли чаши с вином и сосуды с водой. Все широко раскрывали глаза от радости, что, наконец, можно наесться досыта. Кое-где затягивали песни. Прежде всего им подали на красных глиняных тарелках с черными узорами дичь под зеленым соусом. Потом всякие ракушки, какие только собирают на карфагенских берегах, похлебки из пшена, ячменя, бобов и улитки с тмином на желтых янтарных блюдах. Вслед за тем столы уставили мясными блюдами. Подавали антилоп с рогами, павлинов с перьями, целых баранов, сваренных в сладком вине, верблюжьи и буйволовы окорока, ежей с приправой из рыбьих внутренностей, жареную саранчу и белки в маринаде. В деревянных чашках из тамрапании плавали в шафране большие куски жира. Все было залито рассолом, приправлена трюфелями и асафетидой. Пирамиды плодов валились на медовые пироги. Было, конечно, и жаркое из маленьких собачек с толстыми животами и розовой шерстью, которых откармливали выжимками из маслин. Карфагенское блюдо, вызывавшее отвращение у других народов. Неожиданность новых яств возбуждала жадность пирующих. Галлы с длинными волосами, собранными на макушке кверху, вырывали друг у друга из рук арбузы и лимоны и съедали их с коркой. Негры, никогда не видавшие лангуст, раздирали себе лица об их красной колючке. Бритые греки, у которых лица были белее мрамора, бросали за спину остатки со своих тарелок, а пастухи из брутиума, одетые в волчьи шкуры, ели молча, уткнувшись в тарелки. Наступила ночь. Сняли вилариум, протянутый над аллеей из кипарисов, и принесли факелы. Дрожащее пламя нефти, горевшей в порфировых вазах, испугало на вершинах кипарисов обезьян, посвященных луне. Их резкие крики очень смешили солдат. Продолговатые отсветы пламени дрожали на медных панцирях. Блюда с инкрустацией из драгоценных камней искрились разноцветными огнями. Чаши с краями из выпуклых зеркал умножали увеличенные образы предметов. Толпясь вокруг, солдаты изумленно в них гляделись и гримасничали, чтобы посмеяться. Они бросали друг в друга через столы табуреты из слоновой кости и золотые лопатки. Они пили залпом греческие вина, которые хранят в бурдюках, вина компании, заключенные в амфоры, кантабрийское вино, которое привозят в бочках, и вина из Ююбы, киннамона и лотоса. На земле образовались скользкие лужи вина, пар от мяса поднимался к листве деревьев вместе с испарением от дыхания. Слышны были одновременно громкое чавканье, шум речей, песни, дребезг чаш и компанских ваз, которые падая разбивались на тысячи кусков, или чистый звон больших серебряных блюд. По мере того, как солдаты пьянели, они все больше думали о несправедливости к ним Карфагена. Республика, истощенная войной, допустила скопление в городе отрядов, возвращавшихся из похода. Гискон, начальник наемных войск, умышленно отправлял их частями, чтобы облегчить выплату им жалования. Но совет думал, что они в конце концов согласятся на некоторую уступку. Теперь же наемников возненавидели за то, что им нечем было уплатить. Этот долг смешивался в представлении народа с 3000-200 евбейских талантов, которые требовал лутаций, и Карфаген считал наемников такими же врагами, как и римлян. Солдаты это понимали, и возмущение их выражалось в угрозах и гневных выходках. Они, наконец, потребовали разрешения собраться, чтобы отпраздновать одну из своих побед, и партия мира уступила, мстя этим Гамилькару, который так упорно стоял за войну. Она теперь кончилась, вопреки его воле, и он, отчаявшись в Карфагене, передал начальство над наемниками Гискону. Дворец Гамилькара предоставили для приема солдат с целью направить на него часть той ненависти, которую те испытывали к Карфагену. К тому же устройство пиршества влекло за собой огромные расходы, и все они падали на Гамилькара.